Красавицы Мои гусельки, заиграйте струны звон чахоты, так подчас переборы мои расплясались оленёдушки. Ля-ля-ля-ли, лебеди, ля-ля-ли, белые. Девица, а лучше всех одна лебедушка забирает белые цветики, молодинечки душистые, ля-ля-ля-ля цветики. Шепчися зеленой травы, под плестами ваши тихое, под шептанье ваше нежное, красной девицей молодой, заметайте сердце. Рассыпайтесь, лебедушки, вы по кустикам початым, собирать цветочки белые, собирать. Окликайтесь, аукайтесь, вы лебедушки, дух занимается. Не мешайте добру молодцу, слушайте. Полюб и останься здесь век вековой.